Глава 4. Башня Сен-Жак-Ла-Бушери. В 17:45 Гонди окончил все свои дела в городе и возвратился домой. В 18:00 доложили о Сент-Мириском кюре. Куадьютор быстро посмотрел на пришедшего и увидел, что с ним пришел еще кто-то. «Впустить», — сказал он. Вошел кюре и с ним Планше. «Вот человек, о котором я имел честь говорить вам», — сказал кюре. Планше поклонился с непринужденностью человека, знакомого с хорошим обществом. «Так вы хотите помогать делу народа?» — спросил коадьютор. «Конечно», — отвечал Планше. «Я фрондер в душе. Вот, как вы меня видите, я присужден к виселице». «За что?» «Я вырвал из рук мазариновских солдат, благородного и знатного человека, когда они везли его обратно в Бастилию, где он сидел уже 5 лет». «Кого это?» «О, вы его хорошо знаете. Это граф де Рошфор». «Вон что», — сказал коадьютор. «Я об этом слышал. Вы взбунтовали, говорят, весь квартал?» «Почти», — отвечал Планше самодовольно. «И вы по ремеслу?» «Кондитер, с улицы Ломбар». «Объясните же мне, как, занимаясь таким мирным ремеслом, вы развили в себе такие воинственные наклонности?» «А как вы, будучи духовной особой, принимаете меня теперь со шпагой при бедре и шпорами на сапогах?» «Ответ не дурен», — сказал Гонди, смеясь. «Но вы знаете, несмотря на рясу, я всегда был расположен к военной жизни. А я, прежде чем сделаться кондитером, 3 года служил сержантом в Пьемонтском полку, а перед тем 1,5 года был в услужении у господина Д'Артаньяна». «Мушкетерского лейтенанта?» — спросил Гонди. «Так точно. Но говорят, что он заклятый мазаринец». «Хм», — произнес Планше. «Что вы хотите сказать?» «Ничего. Д'Артаньян состоит на службе и исполняет свою обязанность, защищая Мазарини, который ему за это платит, точно так же, как мы исполняем нашу обязанность, нападая на Мазарини, который нас обкрадывает». «Вы умный малый. Можно на вас положиться?» «Я думал, что господин кюре уже поручился за меня». «Да. Только мне хотелось бы слышать подтверждение от вас самих». «Вы можете на меня положиться, если дело состоит в том, чтобы затеять в городе тревогу». «Именно в том и дело». «Как вы думаете, сколько человек можете вы собрать за ночь?» 200 мушкетов и 500 алебард». «Лишь бы в каждом квартале было по человеку, который сделал бы то же. И завтра будет у нас довольно сильная армия». «Да». «Согласны вы повиноваться графу де Рошфору?» «Я за ним хоть в ад, а это не пустяки, потому что он и точно готов идти туда». «Браво!» «По какому знаку можно будет отличить завтра друзей от врагов?» «Пусть фрондеры наденут на шляпы по пучку соломы». «Хорошо, дайте приказ». «Нужны вам деньги?» «Деньги не мешают никогда и ни в каком деле. Если нет, обойдемся и без них. Если есть, дело пойдет скорее на лад». Гонди подошел к сундуку и достал мешок. «Вот 500 пистолей», — сказал он. «И если дело пойдет хорошо, завтра вы можете получить еще столько же». «Я отдам вам подробный отчет в этой сумме», — сказал Планше, принимая мешок. «Хорошо. Поручаю вам кардинала». «Будьте спокойны, он в добрых руках». Планше вышел. Кюре остался немного позади. «Довольны ли вы?» — спросил он. «Да, кажется, малый-то решительный. Он исполнит больше, нежели обещал». «Тем лучше». И кюре догнал Планше, ждавшего его на лестнице. Через 10 минут доложили о Сен-Сюльпицком кюре. Едва только отворилась дверь кабинета Гонди, как туда бросился граф де Рошфор. «Это вы, любезный граф», — сказал Гонди, протягивая ему руку. «Так вы, наконец, решились?» — сказал Рошфор. «Я уже давно решился», — отвечал Гонди. «Не будем же об этом говорить. Вы сказали, и я вам верю. Мы зададим бал Мазарини?» «Надеюсь. Когда же начнутся танцы?» «Гости приглашены на эту ночь, но музыка начнет играть только завтра утром». «Вы можете рассчитывать на меня и 50 солдат, которых обещал мне в случае надобности шевалье Дюмьер». 50 солдат? «Да. Он набирает рекрутов и дает их мне по окончании праздника. Если в них окажется недочет, я заменю их». «Хорошо, моншер Рошфор. Только это не все». «Что же еще?» — — спросил Рашфор, улыбаясь. «Что вы сделали с Бафором? Он в Вандоме и ждет от меня известия, когда возвратится в Париж. Напишите же, что теперь пора». «Так вы уверены в своем деле?» «Да, только ему надо поспешить. Стоит только взбунтовать народ в Париже, так сейчас же явится не один, а 10 принцев, желающих быть предводителями. Если он опоздает, место будет занято». «Могу ли я известить его от вашего имени?» «Разумеется». «И сказать, что он может полностью положиться на вас?» «Конечно». «И вы предоставите ему полную власть?» «В войне, да. Что касается политики, вы знаете, это не его дело. Он позволит мне самому похлопотать о кардинальской шляпе». «А вам хочется ее?» «Уж если меня заставили носить шляпу такого покроя, который мне не нравится, так желательно, по крайней мере, чтобы она была красная». «О вкусах и цветах не спорят», — сказал, смеясь, Рошфор. «Я отвечаю за его согласие». «И вы напишите ему сегодня же вечером?» «Пошлю к нему нарочного». «Через сколько дней может он быть здесь?» «Через 5». «Пусть приедет. Он найдет перемены». «Дай бог». «Ручаюсь вам». «Итак, ступайте, соберите ваших 50 человек и будьте готовы». «К чему?» «Ко всему». «Есть какой-нибудь знак, чтобы отличать своих?» «Пучок соломы на шляпе». «Хорошо. Прощайте». «Прощайте, моншер Рошфор». «А, господин Мазарини», — сказал Рошфор, увлекая за собой кюре, которому не удалось вернуть в разговор ни словечко. «Вы увидите, слишком ли я стар для дела». Было 9:30. От дома архиепископа до башни Сен-Жак-Ля-Бушери было пути около получаса. Коадьютор заметил в одном из самых верхних окон башни свет. «Хорошо», — подумал он, — «наш советник синдиката нищих на месте». Он постучался, ему отворили. Его дожидался сам викарий и провел его со свечой в руке на самый верх башни. Там он указал ему маленькую дверь, поставил свечу в угол у стены, чтобы коадьютор мог, уходя, найти ее, и удалился. Хотя ключ был в дверях, коадьютор постучал. «Войдите», — произнес голос, в котором коадьютор узнал голос нищего. Гонди вошел. Действительно, перед ним был раздаватель воды у Сент-Эстажской церкви. Он ждал его, лежа на чем-то вроде нар. Увидев коадьютора, он встал. Пробило 10 часов. «Ну что», — сказал Гонди, — «сдержал ты слово?» «Не совсем», — отвечал нищий. «Как так?» «Вы требовали от меня 500 человек, не так ли?» «Да». «Ну так что же?» «Их будет 2000». «Ты не хвастаешь?» «Хотите доказательства?» «Да». 3 свечи горели против окон, из которых одно выходило к старому городу, другое — к полироялю, а третье — к улице Сен-Дени. Нищий молча подошел к каждой из свечей и погасил их одну за другой. Коадьютор очутился во мраке. Комната была освещена только неверным светом луны, скрытой за мрачными облаками с серебряной каймой. «Что ты сделал?» — спросил коадьютор. «Дал сигнал». «Какой?» «Делать баррикады». «А, выйдя отсюда, вы застанете моих молодцов за делом. Берегитесь только, не сломайте себе ноги, зацепившись за какую-нибудь цепь или упав в какую-нибудь яму». «Хорошо. Вот столько же, сколько ты уже получил. Не забудь, что ты предводитель, и не напейся». «Уже 20 лет я пью одну воду». Он взял из его рук мешок, и коадьютор слышал, как он начал рыться рукой в монетах. «А ты жаден», — сказал коадьютор. Нищий вздохнул и оттолкнул мешок. «Неужели я никогда не изменюсь?» — сказал он. «Золото! О, суета! Однако ты его берешь». «Да. Но я даю перед вами обет употребить то, что у меня останется, на благочестивые дела». Лицо его побледнело и изменилось от внутренней борьбы. «Странный человек», — проговорил Гонди. Он взял шляпу и хотел уйти, но нищий стоял уже между ним и дверью. Первая мысль его была, что он задумал что-нибудь недоброе. Однако напротив нищий сложил руки и пал на колени. «Прежде чем уйдете», — сказал он, — «благословите меня». «Ты принимаешь меня за другого», — — с раздражением сказал Гонди. «Нет, я принимаю вас за того, кто вы есть, то есть за коадьютора. Я узнал вас с первого взгляда». Гонди улыбнулся. «Так ты хочешь моего благословения?» «Да. Оно мне необходимо». Нищий произнес эти слова с таким смирением и раскаянием, что Гонди распростер над ним руку и благословил его, как только мог торжественнее. «Теперь, — сказал коадьютор, — мы вступили в духовный союз. Я благословил тебя, и ты стал для меня священным, как я для тебя. Скажи, не совершил ли ты какого преступления, за которое преследует тебя людское правосудие, и от которого я могу, может быть, защитить тебя?» Нищий покачал головой. «Преступление мое таково, что не подлежит людскому правосудию, и вы можете меня очистить от него, только благословляя часто, как благословили теперь». «Будь откровенен. Ты ведь не всю жизнь занимался теперешним твоим ремеслом». «Нет, я занимаюсь им только 10 лет». «А до того где ты был?» «В Бастилии». «А до Бастилии?» «Это я вам скажу, когда вы будете слушать мою исповедь». «Хорошо. Помни, что в любое время дня и ночи, когда бы ты ни пришел, я готов дать тебе отпущение». «Благодарю вас», — глухо отвечал нищий. «Только я еще не готов получить его». «Хорошо. Прощай». «Прощайте», — сказал нищий, отворяя дверь и кланяясь прилату. Коадьютор взял свечу, сошел вниз и вышел в раздумье из башни.